Я же, напротив, снизил рацион потребления никотина, чего и вам желаю. Светка Карпина ходила и шипела по углам. Ненавижу. Почему деньги вечно у заказчиков, а они идиоты? Женька, ответь. Что, спрашиваю, случилось? Какой-то придурок написал креатив про мороженое. И теперь нам нужен пингвин. Какая тварь это придумала? Этой тварью был я. Пару дней назад шеф вызвал меня в кабинет и сообщил о новом аврале. Вообще-то аврал – это нормальное состояние российского бизнеса, но на этот раз шеф был особенно взволнован. Если вы не напишете, то все. Заказчик уйдет к Леонтовичу. Вы знаете, кто такой Леонтович? Это безнравственный неврастенник, вооруженный смехотворной истерикой. Это акула в луже крови. Короче, он нарисовал впечатляющий портрет врага. Я даже испугался. «Напишите, выкручивайтесь как хотите», — заклинал шеф. «Представьте сценарий сегодня в 5 часов». «Но сейчас уже половина третьего», — воспротивился я. «Либо вы профессионал, либо я займусь поиском новых кадров», — угрожал шеф. «Наморщите ум. Скорость мысли превышает скорость света. И поглядывайте на часы, дабы не расслабиться». Поначалу я подумал о полярной экспедиции, но тут же вспомнил, что подобное уже есть. Белые медведи тоже отпадали в силу обилия таковых на экране, и тогда я пошел методом совмещения несоединимого. Так в жаркой пустыне появился пингвин, спасающийся от нестерпимой жары путем поедания мороженого. Он шел по барханам, весело приплясывая и таща за собой тележку с рекламируемым продуктом. Идея шефу понравилась. «Ведь можете, когда на вас орут?» – похвалил он. «Я только что разговаривал с заказчиком. Завтра же сценарий запускаем в производство». Так я разбогател на $300, а Карпина получила неприятность и теперь с ненавистью смотрела на меня. «Ты что, актерами обойтись не мог?» Приходилось оправдываться. «Я-то тут при чем? Заказчик принял. Я подумал, что Савка в компьютере нарисует». «Сейчас! Как же! Жди!» «Чертов заказчик хочет живого! Подлинность ему подавай!» «Позвони в зоопарк», — говорю. «Дозвонила уже. У них какой-то карантин. Завелась какая-то зараза. Директор ни в какую не соглашается. А съемки уже завтра». «Тогда в цирке узнай. Какой ты умный! Там такую сумму запросили, что до свидания бюджет!» Ее бедняжка уже колотила. «Что ты молчишь? Сам придумал, а теперь в кусты?» Гудман сказал, что пингвины в России – большая редкость. Гельфанд выразил готовность лично переодеться в пингвина и покрякать. Карпина обозлилась еще больше. «Ты тощий! У пингвина тело жирное в утесах! Вспомни классику!» «Ну и что?» – ничуть не обиделся Савка. «Он же в пустыне, вспотел и отощал». Шеф каждые полчаса накалял обстановку. «Уже нашли? Поторапливайтесь!» Карпина стала звонить по знакомым. Ее речь на том конце провода воспринимали адекватно. «Птица такая, во фраке, с клювом и недоделанными крыльями», — объясняла по телефону Светка. «Дома не держите? Зря, это сейчас модно. А у соседей есть? А у друзей? Нет, рептилиями не интересуюсь». «Какая нафиг игуана? Я же говорю, пингвин!» «Повторяю по буквам. Подонок, идиот, нахал, гад, выродок, снова идиот, еще раз нахал». Ее раздраженность с каждым последующим звонком все больше принимала форму бешенства. «Ненавижу сценаристов. Оближут заказчиков, а мне пыхти. Ой, не могу. Надо выпить. Женька, будь другом, сгоняй за пивом». Надо было хоть как-то реабилитироваться. Я оделся и побежал в ближайший магазин на Пятницкой. Здесь было много народу. Винный отдел находился рядом с рыбным, и я случайно услышал разговор продавщицы с невысокого роста мужичком. Мужчина был одет в дорогое пальто, его голову покрывала каракулевая шапка брежневского фасона. «Привет, Сергеевна», — сказал мужчина. «Мне, как всегда, 10 кило ментая». «Ты же сегодня утром уже брал», — удивилась Сергеевна. «Да все слопал, прорва арктическая», — пожаловался он. Я навострил уши. Арктическая прорва – это никак не кот. Тем более, какой кот поглощает рыбу в таких бешеных количествах? Я подошел к мужчине и, извинившись, витиевато поинтересовался. «Какого рода животное имеете счастье держать в своем доме?» «А вам-то что?» – с достоинством переспросил он. «Видите ли, мне пингвин нужен. Для съемок. На один день, завтра». «Да хоть насовсем!» – обрадовался мужик. «Он мне как черт надоел!» «А вы не шутите?» «Какие шутки!» — возмутился он. «Весь дом обожрал. Вон, только утром покупал ему 10 кило, а ему снова подавай. Ползарплаты на него уходит». Сергеевна его прервала. 10 кило никак не наберу, а вот 8, пожалуйста». «Хотя бы это», — махнул рукой мужик и вновь обратился ко мне. «Вот видишь, и как его прокормить? Хочешь, прямо сейчас забирай, я тут живу недалеко». По дороге к дому мужик разоткровенничался. «Мой друг, капитан дальнего плавания, подарил мне пингвина год назад. Я-то по наивности сперва думал, ах, какая прелесть, экзотика. Ну да, как же, кусачая злобная тварь. Зимой еще куда ни шло, может и на балконе постоять, и то ему жарко, а летом вообще кранты. И как же, спрашиваю, выживает?» «Это я выживаю, а не он», — возмутился мой собеседник. «Кстати, я Пал Палыч, так что ни гостей не пригласить, ни помыться по-человечески. В баню хожу по 8 месяцев кряду, а бани нынче дорогие, опять же расходы». «Причем тут бани?» — не понял я. «Так он же мерзавец в ванной валяется. Наберу ему полную ванную холодной воды, рыбы туда накидаю, а он плавает, ловит ее и балдеет. Только успевает полы вытирать. Гостей кусает, по всей квартире их гоняет. Русских слов не понимает, команды игнорирует. Пробовал ему клюв веревкой замотать, да он стены долбить начинает. Одно слово – дятел, а не пингвин». «Может, он от одиночества озлобился?» «Да он всегда таким был», – вздохнул мужик. «Кстати, мы пришли. Квартира Пал Палыча находилась на 3-м этаже старого дома, расположенного в глубине двора на Пятницкой улице. Пока мы поднимались по лестнице, я осторожно поинтересовался. А это чудо меня не съест?» «Не должен. Я его на балконе запер. Дам рыбы, подобреет. Может, даже уснет». Пал Палыч открыл дверь и впустил меня внутрь квартиры. Я вдохнул запах холостяцкого жилища. Хозяин дома перешел на шепот. «У меня тут не убрано, да и бесполезно это. Пиня, его Пиня зовут, как жрать захочет, так всю мебель перевернуть готов. Форменный мамай. Надо было Батыем его назвать, а то Пиня как-то не похоже. Мне его подростком подарили, а он вымахал за месяц с лошадь величиной». «Что, такой огромный?» – испугался я, лихорадочно перебирая свои жалкие познания в области географии и зоологии. «Не огромный, а стремительный. Затопчет, заклюет и не заметит. Хочешь полюбоваться? Не бойся, я его хорошо запер». Мы прошли в большую комнату, заваленную книгами, мятой одеждой и пластмассовой посудой, в которой засыхали остатки вчерашней пищи. «А стеклянную посуду он разбил», — пояснил Пал Палыч. «Весь фарфор поколотил, хрусталь не пожалел. Вот он, гад, полюбуйся». На балконе, смиренно потупив непутевую голову, стоял императорский пингвин. Его клюв был полуоткрыт, он словно размышлял о превратностях птичьей судьбы. Он казался таким лишним в этом чуждом мегаполисе, что мне стало его по-человечески жаль. «А он точно живой?» – спросил я, и тут же об этом пожалел, потому что, услышав мой голос, животное повернуло ко мне клюв и, широко его распахнув, издало дикий крик раненого бизона. Я отскочил от балконного окна, едва не сбив Пал Палыча с ног. «Да, голос у него мерзкий», – подтвердил хозяин. «Прости, что не предупредил. Это он так рыбы требует. Надоел мне этот пингвинарий. Ну что, берешь или нет?» «Надо с шефом посоветоваться», — засомневался я. «Пингвин, конечно, нужен, но не знаю». «Что-то я тебя не пойму», — раздраженно молвил Пал Палыч. «Можно я от вас позвоню?» «Валяй, телефон в коридоре». Я даже и не понял, обрадовался шеф или наоборот. «То есть как это насовсем?» — спросил он. «Что вы вечно шутите?» «Да уж какие шутки», — говорю. «Вон он в 5 метрах от меня на балконе загорает». «Так забирайте и привозите», — скомандовал шеф. «Легко сказать. Один я с ним не справлюсь, он же монстр». «Вы что, водки хряпнули? Имейте в виду, я вам не мальчик». «Простите», — отвечаю, — «но я серьезно. Отправляйте Гудмана с Гельфандом и желательно на машине. И пусть смирительную рубашку с собой захватят». «Хорошо, диктуйте адрес и смотрите у меня». Пал Палыч, между тем, подчивал на балконе своего питомца. Последний не подозревал о неотвратимости карьеры киноактера. Хозяин протягивал ему рыбу и ласково приговаривал. «Жри, сволочь, может быть, в последний раз. Я без тебя точно разбогатею. А ты кусай, кого хочешь. Долби, что увидишь. Но только уже не здесь». Вернувшись в комнату, хозяин радостно подмигнул. «Ну что, скоро они за ним приедут. Есть время отметить это дело». И пошел на кухню. Вернулся с 2 откупоренными бутылками пива. Протянул мне 1. «Держи, парень. Пеньку хоть и бесплатно отдаю, а не жалею. Надеюсь, твою фирму он не разорит. А кого играть-то будет?» «Себя», — отвечаю, — «и сыграет». «А делать что будет?» «Мороженое есть». «Еще чего?» — засмеялся Пал Палыч. «Размечтались. Ему только рыбу подавай, и то не всякую». «Ну, рыбу так рыбу. А мороженое в компьютере дорисуем». В дверь позвонили. Похоже, это по его душу, говорю. Открывайте. Савка с Гудманом решительно вошли в квартиру. Пал Палыч сделал приглашающий жест в сторону балкона. «Забирайте клиента!» И протянул мне поводок. «Не бойся, он смирный, пока сытый. Проголодается не раньше, чем через пару часов, так что жратвой запасайтесь». Хозяин распахнул балкон, ловко прицепил поводок к ошейнику и, вручив Гельфанду пакет с остатками ментая, весело скомандовал. «Ура! На выход! Прощай, Пиня!» Пингвин, на удивление, послушно заковылял за мной. Он забавно прыгал вниз по ступенькам, смешно покачиваясь и приоткрывая клюв. Его глаза были невыразительны и бессмысленны. Но на улице он все-таки умудрился ущипнуть Гельфанда за ляжку. «Подонок, блин!» — взвизгнул Савка. «А я его едва не полюбил. Ни за что на одно сиденье с ним не сяду». Таксист выкатил глаза. «Я думал, вы прикалываетесь. Он же мне салон обгадит». «Не обгадит», — легкомысленно пообещал Гельфанд. «Если что, возместим». Пиня ехать не хотел. Он упирался и пытался заклевать кузов. С трудом мы втащили его в салон. «Тяжеленный гад», — пожаловался Гудман. «Сколько в нем?» «Не взвешивал», — отвечаю, — «но килограммов 70 наберется, а может и больше». Пока мы ехали, пингвин дважды опроверг Савкино обещание. Всю поездку мы провели в сопровождении водительского мата и пингвиньих воплей. Платить пришлось по тройному тарифу. Подъехав к зданию студии, Пиня отказался выходить, расшумелся и замахал своими несуразными крыльями. Кое-как вытолкали его на улицу. Свобода его потрясла, и он встал, как вкопанный. Пришлось звать Карпину и шефа. Последний смекнул, что рыба вполне может сыграть роль приманки. Увидев ментай, Пиня бросился на шефа с диким воплем. Шеф метнулся в офис, уронив челюсть. Пингвин поскакал за ним. «Закрывайте все двери в монтажные», — возопил я. «Предупреждаю, он все там разобьет». «Не пингвин, а птица, рух какая-то», — ошалело проговорила Карпина. «Зверь», — добавил Гельфанд, потирая ляжку. «В мире животных они кажутся такими хорошенькими, а в жизни, приглядишься, свиньи свиньями». В офисе происходила борьба. Шеф швырял рыбой в птицу, Пиня ловко хватал ее на лету, все ближе подбираясь к своему новому кормильцу. «В дальнюю комнату его!» — кричала Карпина. «Там пусто!» «Может, ему курткой башку накрыть?» — спросил Гудман. «Мы нашему Кеше всегда платок на клетку вешали, чтобы он унялся». «Сравнил, говорю, тоже. То был Кеша, а этот Годзилла». Сражение шефа с Пиней подходило к логическому завершению. Подманив пингвина к пустой комнате, он бросил в самый дальний ее угол последний кусок ментая и, пропустив обжору вперед, галантно закрыл за ним дверь. Отсморкался. «Фу, черт!» Прислушался к возне за дверью. «В карцер тебя, дурак! Надо бы окно ему открыть, а то вспотеет», — посоветовал я. «Вот сами и открывайте», — огрызнулся шеф. «А с меня хватит. Мне показалось, он вас полюбил», — схохмил Савка. Шеф выразительно посмотрел на Гельфанда, и тот умолк. «Так-так», — процедил шеф. «Пингвин у нас есть. Устроили черт знает что». «Пингвинарий», — вспомнил я слова Пал Палыча. «Именно», — согласился шеф. «Короче, все по домам, а утром разберемся. Савелий, останетесь в офисе, проследите за порядком. И кто-нибудь откройте окна в комнате в вольере». Утром Гельфанд пожаловался. «Он не давал мне ни спать, ни работать. Орал всю ночь и в дверь клевался». Карпина притащила 5 кило рыбы. Вручила шефу. Тот осторожно открыл дверь в комнату, где томился Пиня. Нелепо позвал. «Цыпа, цыпа». Цыпа стоял в центре комнаты и дружелюбно смотрел на него. «Смирился», — констатировал шеф, но тут же был сбит с ног. Животное распотрошило клювом пакет и принялось ожесточенно пожирать свой завтрак. Шеф, поддерживая челюсть, выполз в коридор и, закрыв дверь, беспомощно резюмировал. «Чудовище! И как прикажете его снимать?» «Тяжело», — согласился Гудман. «Это на экране они все мягкие и пушистые, а перед камерой сплошная засада». Позже Левка рассказал. «Снимали мы тут год назад ежа. По сценарию, милый ежик должен был подойти к яблоку и обнюхать его. Ну, достали ежа, положили перед ним яблоко, а он свернулся в клубок и лежит. И разворачиваться не собирается. Звоним специалисту по ежам и прочим гадам. Тот ржет. Он при софитах, говорит, всегда в клубок сворачивается. Он же ночное животное. Что вы от него хотите? Феном, говорит, на него подуйте, он и развернется. Дуем феном. Развернулся. Удрал в темный угол и сидит. На яблоко ноль внимания. Звоним опять этому мужику. Он снова ржет. Это, говорит, лишь в сказках, да в мультиках ежи яблоки на спине таскают. А вообще они плотоядные, мышей жрут. Хотите, чтобы на яблоко внимание обратил? Мясом его натрите». Натерли. Поднесли ежа. 3 секунды он его нюхал и снова удрал. Слава богу, снять успели. «А ты говоришь, милые создания». «Ничего я не говорю». «А что ты думаешь, с собаками не лучше? Одного Сеттера 2 дня голодом морили, чтобы он на корм внимание обратил. Привык к сырому мясу. Скорее сдохнет, чем суррогат сожрет. А ты говоришь, может, Пал Палыча вызвать?» Шеф согласился. «Если эта тварь его слушается, возможно, будет легче. Хотя, мне кажется, он тупой, даже на кличку не реагирует. Короче, поезжайте и привезите мне этого, как его. В общем, вы поняли. Я ему заплачу. У вас час времени». Пал Палыч к полудню был уже навеселе. Открыл дверь и не обрадовался. «Даже и не мечтайте, назад я его не возьму». «Дело не в этом», — объяснил я. «Нам на время съемок нужна ваша помощь. Может быть, он вас послушается? Он же вас любит», — вставил Гудман. «Черта с два», — заупрямился Пал Палыч. «Нашли интеллектуала». И заинтересованно спросил. «Сколько?» «Прилично», — ответил Гудман. «Ну, только ради приличия», — смягчился Пал Палыч. «Поехали». По дороге к съемочному павильону Пал Палыч разглагольствовал. «Кто не любит животных, тот и к людям хреново относится», — говорил он шефу. «Читал я тут как-то, что в Америке дикая крыса одному мужику деньги из соседского сейфа пачками таскала. Слыхали про такое?» «Допустим», — сдержанно отвечал шеф. «И когда эту крысу кот соседский загрыз, то мужик ей памятник поставил под окном соседа. Выразил, так сказать, любовь и уважение». В павильоне было настолько жарко, что Пиня тут же сник. Казалось, он вот-вот упадет в обморок. Шеф нервничал. «Что делать? Мы сорвем всю съемку». «Ванна пластмассовая есть?» — спросил Пал Палыч и пояснил. «Надо в холодную воду его окунуть. Сразу оживиться». Ванну с горем пополам нашли в реквизиторской. Натаскали воды. Лежа в ванной, пингвин пришел в себя. Минут через 15 шеф скомандовал. «Вынимайте, время идет!» Актер отчаянно сопротивлялся. Пиню с трудом оттащили в противоположный угол павильона, после чего он с диким криком устремился назад. «Снимай!» — кричал шеф Гудману. «Снимай быстрее!» «Снято!» — торжественно сообщил Лева. Пиня умиротворенно затих в ванной, предварительно подняв над собой 1000 холодных брызг. Пал Палыч вздохнул. «Пожалуй, я вам его не отдам. Он же теперь звезда. Кстати, когда его по телеку покажут?» «Скоро», — мрачно ответил шеф и полез в карман за гонораром. Протянул Пал Палычу $100. «Нормально?» «А на такси?» — обиделся тот. «Шеф выдал еще купюру. Спасибо. Возможно, он нам еще понадобится». Гельфанд, посмотрев материал, остался недоволен. «Как-то быстро он бежит, как на пожар». «Скорее наоборот, в холод», — уточнил Гудман. «Ну и замедли. Придай нужную траекторию. Я тебя что, учить буду?» На экране Пиня получился безмятежным и вполне довольным жизнью. А Пал Палыч все-таки сдал его в зоопарк по окончании карантина. Сказал, что не хочет лишать его личной жизни. И действительно, среди сородичей Пиня обрел подлинное семейное счастье и пингвинье благополучие, если таковое вообще существует в неволе.